Рапорт. Начальнику отделения полиции, подполковнику полиции товарищу Нефедову А.П. Докладываю вам, что сегодня, 12 октября 2016 года, при проведении киносъемок в районе деревни Гайтолова произошел подрыв неустановленного взрывного устройства большой мощности. Прибывшими на место специалистами МЧС установлено, что взрыв имитационно-пиротехнического заряда привел к срабатыванию штатного боеприпаса времен ВОВ. Проведенными поисками обнаружено еще несколько таких боеприпасов, артиллерийских снарядов и авиабомб, расположенных на поле перед рекой. Найдены остатки минно-взрывной цепи, соединявшие обнаруженные заряды. Со слов специалистов МЧС, минно-взрывная сеть имеет многочисленные повреждения, в результате которых взорвался только один боеприпас, в непосредственной близости от которого был установлен пиротехниками Ленфильма имитационный заряд. Съемки мною были остановлены, люди эвакуированы в безопасное место. Специалисты приступили к поиску и обезвреживанию боеприпасов. Место огорожено, выставлено оцепление. В результате взрыва пропал без вести гражданин Красовский Максим Андреевич, 1984 года рождения. Проведенными поисками его тела обнаружено не было. Участковый уполномоченный отдела полиции, лейтенант полиции Миклованов В.Ю. Дым. И что-то хрустит в голове. Отчего меня так шатает? Я иду. Нет, меня несут. Куда? Ничего не понимаю. Вас издаст дамит Генрих. Бомбардируйнг, первундет. Шапнелервунден ан байден байнен ундерлинкен шультер. Глюк нох. Бринкен ин ди цвайте камер. Ага, во вторую палату. Попал под бомбежку. Ранение. Это обо мне? Контужен тоже я? А кто я? Что-то скачет в голове, отрывками и какими-то кусочками. Вижу человека в форме, погоны. Офицер? Да, обер-лейтенант. А откуда я это помню? Рука, передергивающая затвор. Это карабин КАР-98. Значит, я помню такие подробности? Руку неправильно держишь. Не в сторону затвор тяни, а ладонь к цевью прижимай. Пусть она у тебя вдоль винтовки скользит. Тогда увод от цели минимальный будет. И стволом не маши, это не коса. А это откуда? Не помню. Перед глазами что-то белое. Несколько минут тупо пялюсь туда и только потом соображаю. Потолок. Стало быть, если повернуть голову, то увижу стену. Попробуем. Да, стена тут имеется, и потолок не очень-то высокий. А из стены торчат какие-то деревяшки. Это, черт, не помню, как это называется. Ох, Эрольд? Нихтверклих, срываться у меня с языка. Да, я пришел, приполз в себя. Хотя я не уверен в этом окончательно. В поле зрения появляется мужик в белом халате, лет 40, на носу очки в круглой оправе. «Мейнен Закен?» «Могу ли я говорить?» «Ну, отвечал же только что». «Я вас из пассирт?» «Хорошо бы узнать, что же стряслось наконец». «Эр колонны камунтер ан бомбе. Духас глюк, первиште ан фах». «Ага, под бомбы мы попали. Мы это кто? Легко отделался? Ну, это еще как сказать. Ног и рук не чувствую совсем. Пробую пошевелить пальцами правой руки. Есть. Левой. Упа. Плечо отдается. Стало быть, туда прилетело. Ноги тут хуже. Болят обе. Не ходок. Нихцу, гренадир Оберштурцен. Дадераль махтыге дан левен ферласен хат. Истасай догин них зурзи, штурцы унд филь ауз дембет. Нет, спешить я не собираюсь. Тут дядька прав. И падать с кровати тоже не хочу. Вполне разделяю оптимизм собеседника относительно Всевышнего и не собираюсь его разочаровывать. Кого? Да их обоих. И Господа Бога, и своего собеседника. Gott, hinlegen und dann stark gewinnen. Ich werde dir den Hauptar berichten. Ладно, лежать так лежать. Последую совету и стану набираться сил, а там и главный врач удостоит меня своим визитом. Но сей уважаемый дядя, судя по всему, был занят и навестить меня не спешил. Вместо этого в палату подселили еще двоих пациентов, благо в сознание я пришел и полного покоя более не требовалось. Комнатка оказалась небольшой, а то впихнули бы и четвертого. Одним из подселенных оказался говорливый башенный стрелок-танкист Вилли Баум. Он так представился сразу, стоило санитарам затащить его носилки в палату. «Алло, камераден, их бин пех Вилли!» «Варум ман?» «Им твай ярадист бин их инс краукхаусен цу дриттен маль?» «Хм, надо же, невезучий Вилли!» За два года загреметь в госпиталь трижды. Да тут кто угодно станет в затылке чесать. Понимаю этого парня. Первый раз его придавило танком при погрузке. Лопнул трос, и тяжелая машина качнулась в бок. Итог — месяц на больничной койке. Второй раз повезло совсем уж невероятно. Снаряд пробил броню и отправил на тот свет почти весь экипаж. Посчастливилось только Бауму. Получил ранение в ногу. И в этот раз он отделался от костлявой просто чудом. Успел выбраться из горящего танка, оставив за спиной троих покойников. Слегка обгорел ноги. Малость оглох, но жизнерадостности не утратил. Беседуя с ним, я все время пытался вспомнить хоть что-нибудь о себе. Безрезультатно. Окружающие говорили, что в моей речи слышен баварский диалект. Я не спорил, им виднее. Они-то памяти не теряли. Первое время я говорил мало, с трудом подбирая слова. Потом освоился, голова заработала лучше, так что больше не приходилось напрягать голову, подыскивая нужные слова. По моей просьбе санитар принес форму, в которой меня нашли, точнее ее остатки. Брюки превратились в рваной тряпке еще при перевязке, оставался китель и шинель. «Принеси китель», перебирая в руках зажигалку, складной саперный резак, отчего-то я знал, что это именно он, и прочие немудрящие предметы, я силился натолкнуть себя на воспоминания. Окружающие были уверены в том, что я солдат, точнее гренадер. Что это значило в моем положении, неизвестно. Осторожно расспрашивая санитаров, я узнал, что меня вместе с двумя десятками таких же пострадавших привезли с какой-то железнодорожной станции. На нее совершили налет бомбардировщики красных и перемешали там с землей около батальона пехоты из десяток танков. Меня обнаружили около воронки и поначалу собирались оттащить к похоронной команде. Однако вовремя оживший покойник что-то прохрипел, и унтер-офицер, командовавший спасательными работами, распорядился отнести ожившего к медикам. И теперь я лежу на узкой больничной койке и ломаю голову над своим прошлым.